Глава 12. Оставлять князя без присмотра в таком окружении не хочется. Но вскоре я вернусь. Добежала до своих покоев, где на меня радостно кинулся Чи. Обняв его, почувствовала, как успокаивается до этого взволнованно бившееся сердце. У моего маленького друга есть потрясающая способность всегда и во всем меня поддерживать и успокаивать, при этом не говоря ни слова. Я просто вижу в глазах малыша любовь и участие, зная, что ему нужна я так же сильно, как и он мне. На душе сразу становится тепло. Я понимаю, что не одна, и таковой теперь точно никогда не буду. А значит, все остальное не так уж и важно. И как я раньше жила без ушастика? Погладила гладкую шкуру и опустила гибкое тельце на пол. К сожалению, сейчас нет времени на нежности. Вместе с Чи прошла в гардеробную. Там открыла свою бездонную сумку. Наряд для сегодняшнего танца у меня заготовлен уже очень давно. Все миллион раз отрепетировано вместе с Огненной. Последние годы Элементаль признала, что учить меня ей больше нечему. И теперь мы танцуем вместе как равные. А это нечто, выходящее из разряда нормального. Не может человек быть равным стихии. Подражать — да, но не быть в одной с ней категории. Не самой стихии, а именно человеком, равным стихии. Те же стражи, произошедшие, несущие в себе стихию, не люди, а кусочки стихии, что обрела плоть и постепенно отошла от своих корней, но тем не менее несущая в себе магию. Огненная видит мою душу и уже давно вынесла печальный вердикт, хотя, может, и не печальный. Я не страж. Да, кровь во мне материнская, такая, какая должна быть у любого стража. Я должна была, по идее, родиться именно стражем, но во мне нет ничего от стихии. Я человеческий маг с небольшими отголосками специфической магии от крови стражей. Быть вечной страницей, яркой бабочкой, порхающей от цветка к цветку, мне не дано. Зарылась в сумку. По одному стала доставать все необходимые предметы. Стражи во многом похожи на мою огненную. Да что там, фактически они такие же, только во плоти. Стражи питаются восхищением, получаемым от своих зрителей, живут этим. Если я просто станцую на должном для юных стражей уровне, этому, конечно, удивятся и забудут. Но теперь к прошлым моим целям прибавилось новое. Я хочу, чтобы меня признали и считались со мной. Да, я другая, но, как выяснилось, Рэй имеет весьма близкий контакт с этим обществом, фактически ими руководит. А я буду при нем, как чувствую, еще долго. И, следовательно, должна сделать так, чтобы меня принимали везде и не смели в наглую, во всяком случае, в моем присутствии пытаться соблазнить князя. Ревность, оказывается, страшная вещь. И этих самоуверенных дамочек жутко хочется поставить на место. Возвращаясь к своему сегодняшнему вспомогательному инвентарю, вытащила костюм. Юбка стального цвета с серебряной окантовкой, полностью расшитым замысловатым серебряным узором-подолом. Впрочем, юбки как таковой и нет. 4 длинных широких лоскута, 2 спереди и сзади. По бокам ноги почти оголены. Но есть короткие облегающие шортики черного цвета. Сверху надела такого же стального цвета облегающий топ, похожий по форме на минималистичные доспехи древних воительниц юга. На юбке широкий черный кожаный ремень в серебряных заклепках, на который я прикреплю свое многочисленное оружие. Сверху на топ натянула тончайшую кольчужную сеть. На руки широкие серебряные браслеты, похожие на наручи. Завершил мой воинственный образ стальной головной убор. По форме украшения отдаленно напоминает шлем, но не сплошной, а словно сплетенный из отдельных узорчатых пластин, оставляющих широкий обзор для глаз и прикрывает верхнюю половину лица, что сейчас играет мне на руку. Ведь нужно просочиться на сцену, не привлекая внимания. Вряд ли будут объявлять девушек поименно, так что у меня есть шанс пройти без скандала. Продела волосы в специальную прорезь шлема, оставленную на затылке, и завязала высокий простой хвост. На ноги надела сандалии на довольно высоком устойчивом каблуке со шнуровкой, оплетающей ногу до колен. Прикрепила к поясу целых 30 штук тонких острейших изогнутых плоских мечей. Сейчас зрители увидят множество прекрасных завораживающих танцев. Великое богатство и разнообразие. Как уже говорила, моя задача не только великолепно станцевать, но еще и как-то выделиться среди всех. Девушки будут пользоваться поддержкой стихии, значит, и я могу чем-нибудь воспользоваться. Так почему бы не использовать то, что недоступно им? Классическая магия. Но и это не все. Я покажу этим милашкам, что такое настоящий страж. Для этого танца я, помимо всего прочего, обучалась искусству владения мечами. Когда училась в школе, я считала, что физические нагрузки и боевые искусства особо магу не нужны. Но жизнь показала, как я ошибалась. Оказывается, магия может решить далеко не все проблемы. Вряд ли эти нежные создания, что именуют себя стражами, до конца понимают значение этого слова. Слишком привыкли к тому, что бороться не надо, поскольку либо защитит находящийся рядом сильный мужчина, либо всегда можно ускользнуть, спрятавшись от проблем в новом мире. Любой танец — это еще и соблазнение. Может ли соблазнить твердая острая сталь? Устрашить, пожалуй, да. Восхитить, но привлечь и заставить забыть обо всем на свете пока не знаю. В этом я рискую, поскольку сегодня мне нужно будет забрать себе все эмоции зрителей. Особенно таких искушенных, как прирожденные танцовщицы. Что говорить, если даже огненная дрожит от волнения в предвкушении танца. Я позволю ей быть во мне. Она это заслужила долгой верной службой. Для меня бой — это жизнь. Этим танцем я вызываю на бой весь мир. И либо я проигрываю, либо он падет к моим ногам. Ну, это я все так, образно, чтобы нужный боевой настрой появился. Стараясь остаться незамеченной, проскальзываю в комнаты, отведенные девушкам. Из них можно сразу попасть на сцену, находящуюся в зале с гостями. Да, кажусь самой себе маленькой серенькой мышкой на фоне ярких пташек. У меня в глазах зарябило. Множество пестрых, самых разнообразных костюмов всех форм и расцветок. Девушки весело и много переговариваются, создавая непередаваемый гам. В воздухе витает одновременно взволнованное, тревожное настроение и легкое беззаботное веселье. Должна признать, мне нравятся эти девушки, бабочки. Но среди них я ощущаю себя черной мрачной вороной. Груз прожитых лет и мои воспоминания уже не дадут мне смотреть на мир с той же легкостью и оттенком наивности. Мне пришлось слишком рано повзрослеть. На миг закрываю глаза и заставляю себя выкинуть тяжелые мысли из головы. Сейчас они будут только мешать. О, а тут и сестренка. Как-то поздно Таня решилась на свой танец. Она старше меня примерно на полсотни лет, а тут девушки явно младше. Почему же сестра так припозднилась? Или таково было не ее, а мамино решение? Пожалуй, пока торопиться со своим выходом не буду. Узнаю, на что способны эти крошки. А то, может, мне и соваться туда не стоит. Засмеют. Из-за кулис я вместе с другими девушками наблюдаю за выступлениями танцовщиц. Что сказать? Завораживающее зрелище. Как бы у мужчин, наблюдающих из зала, массовый сердечный приступ не случился от восторга. Всего насчитало чуть больше 50 участниц. На переднем плане в зале выставили столы, за которые уселись строгие судьи. 10 женщин, как полагаю, состоящие в совете стражей, и всего один мужчина, сидевший посредине. Ну, конечно, куда же без повелителя стражей? В чести князя он единственный, кто не выглядит ошалевшим от радости идиотом. На лице маска холодного безразличия. Думаю, главной целью девушки будут ставить для себя именно попытку хоть на мгновение разбить эту маску и увидеть в глазах своего повелителя неподдельное восхищение. Внутри заворочилось что-то злое и тяжелое. Жгучая ревность. Рута, сидящая рядом с князем, липнет к нему чересчур откровенно. Что-то шепчет на ухо, демонстрируя глубокий разрез декольте. «Нарываешься, милая!» К чести Рэя он не особо реагирует на приставание этой особы, но и на место ей не указывает, и как-то про невесту свою не особо, похоже, вспоминает. «Ничего, я сама себе скоро напомню». Девушки выходят одна за другой. «Мне нравятся все показываемые ими танцы». Старательно запоминаю новые, до сих пор неизвестные мне движения. Для постановки танца девы, кроме костюма, музыки и своего обаяния, больше ничем особо не пользуются. Некоторые устанавливают декорации, кто-то использует дополнительные музыкальные инструменты. Например, моя сестра Таня воспользовалась огромным барабаном. Мне ее выступление особо запомнилось. Казалось бы, обманчиво простое. Танец на барабане. Без какого-либо дополнительного музыкального сопровождения. Только ритм, который создаешь сама. Здорово. Своей сестрой могу смело и без преувеличения гордиться. Она танцует так естественно, словно дышит. Впрочем, в нашей семье Таня всегда была образцом для подражания. Мама мне ставила в вину, что я не такая, как старшая сестра. Но я не обижаюсь. Таня и вправду классная. Сестренка без проблем получила от судей признание и звание стража. Но, должна сказать, такой честью удостаивались далеко не все девушки. От силы половина, а то и меньше, прошли испытания. По возвращению были сопли и слезы. Ну, подумаешь, в этот раз не получилось. Чего переживать из-за такой ерунды? Что по мне, так все девушки танцевали просто отлично. Но жюри оказалось действительно строгим. Огненная, которая вместе со мной за всеми наблюдала, утверждала, что те, кто не прошли, не сумели окончательно слиться с музыкой. Возможно, перенервничали или пока этого не умеют. Поток желающих показать себя постепенно иссяк. Настала моя очередь. Последняя. Выступаю под занавес. Публика уже присыщена зрелищами. И удивить чем-то трудно. Но, как и предполагала, ничего похожего на мою задумку не было. Колюще-режущее оружие девицы предпочли не использовать. Чувствую, что непроизвольно начали дрожать коленки. Успокоиться, нужно успокоиться. Сердце заколотилось, как бешеное. Замерла в нерешительности. Кто-то слегка подтолкнул меня со спины, и девичий голос зашипел: «Иди уже!» И я пошла. Один шаг, и я забываю обо всем. Больше никакой робости. Я уверенная в себе, даже наглая воительница, медленно, словно мне лень, мягкой походкой выхожу на центр сцены. Только другой воин может распознать за этой кажущейся ленцой опасность. Застыла, музыка пока еще не зазвучала. Нахально смотрю в зал. Кидаю вызов каждому. Нашла в толпе маму. Кажется, она меня не узнала. Впрочем, как и Танни до этого. Рэй. По нему вообще не понять, о чем он думает. Но глаза как-то подозрительно хитро блестят. Снимаю с пояса мечи, резко подкидываю вверх, и падают они, втыкаясь в пол острием вниз, описав вокруг меня ровный круг. Без магии тут, конечно, не обошлось. Рута сразу что-то заподозрила, вскочила. «Что такое? Кто это? Остановите все!» Но поздно. Я по-хамски улыбнулась этой милой женщине и отсалютовала. Заиграли первые музыкальные аккорды. Рута хотела помешать, пробравшись на сцену, но князь остановил ее, поймал за руку и дернул, усадив обратно на стул. Спасибо ему за это. Рута продолжала уже с места что-то недовольно вещать, но попыток встать не делала. Громкая музыка перекрыла все остальные звуки. Легкий, чуть заметный, благодарный кивок Рэю. Князь лишь слегка улыбнулся. Отвешиваю залу поклон и начинаю свой танец. Ритмичная зажигательная музыка. В ней смешались южные порывистые зажигательные мелодии, призывающие к бесшабашности и веселью, и одновременно четкие, стройные, практически маршевые ритмы. И я не тороплюсь, беру первый меч, танцую и одновременно играю с ним, выписывая опасные пируэты, давая зрителям возможность оценить красоту оружия. Недолго. Выставляю перед собой меч острием вверх и достаю тонкий прозрачный платок. Подбрасываю ткань, которая плавно опускается на меч и тут же раздваивается. Я вижу, зрители по достоинству оценили остроту меча. В глазах мужчин я вижу интерес, и пока только его. Продолжаю свою завораживающую игру с оружием. Моя цель — загипнотизировать зрителей. Все усложняю свои движения, беру еще два меча. Игра постепенно становится все более опасной. В глазах зрителей ловлю первые зажигающиеся огоньки азарта. Извиваясь, словно змея, при этом у меня словно не две, а несколько рук. Так быстро в них мелькают мечи. Жонглирую ими в круге оружия. И пока один в воздухе, остальные танцуют в руках, демонстрируя все, на что способны. Только самые искусные боевые приемы. Танец и одновременно бой с невидимым противником. Я старательно убиваю всех своих врагов, превратившись в серебряный карающий смерч. Мои единственные самые верные друзья сейчас мечи. Сталь в моих руках живет собственной жизнью, постепенно увеличиваю количество оружия. Сколько в свое время я заработала, порезав и ран, пытаясь в совершенстве освоить технику владения несколькими мечами. Не пересчитать. С бутафорией было проще, но пришлось переходить в итоге на настоящее оружие. Пару раз отсекал себе конечности. Повезло, что не дурную голову, ее заново лекарь отрастить не смогли бы. Как тот же палец, например. Так что сейчас я предельно осторожна. Любая случайность, и я могу с легкостью умереть. Кажется, это понимают и зрители. Ловлю взглядом напряженные застывшие лица. Чей-то взгляд ощущаю особенно остро. Рэй. Кажется, князь рассержен. 5 мечей, 7, 10, 14. Я все ускоряю темп, музыка становится все более дикой, первобытной. По такую наши предки могли бы танцевать у древнего костра. Кровь стучит в висках. Мечи летают вокруг меня по немыслимой траектории. Подключаю талику магии, и взлетают абсолютно все мечи. Они описывают круги в воздухе вокруг меня на разных уровнях, под разными углами. Магия оправдана и естественна, ведь сейчас я жрица. Мой бог — это сталь, которому я поклоняюсь и посвящаю танец. Забыв окружающихся в опасной близости мечах, танцую, как никогда, исступленно, страстно, изгибаясь под немыслимыми углами, чтобы увернуться от желающих танцевать со мной смертельный танец с мечами. Жестокий бог стали желает забрать свою маленькую жрицу в свое безраздельное владение. Но мне рано пока уходить в его чертоги, и сталь танцует вместе со мной. Отдаю всю себя без остатка музыке и своему богу. Говорят, жрецы — это любовники высших сущностей. И вот мой танец становится все более интимным и соблазнительным. Движения становятся не особо приличными. Смотреть в зал, чтобы узнать реакцию зрителей, не могу, ведь сейчас я танцую своему богу. Становится жарко, внутри горит возбуждение. Когда готовила танец, испытывала смущение, не представляя, как смогу показать подобное перед кем-то еще. Но сейчас все кажется естественным. Я жрица своего господина, и остальным остается лишь ему завидовать. Продолжаю в танце отдавать всю себя остальному богу, подводя танец к своей кульминации. К высшей степени единения со сталью, которую тоже можно назвать стихией и музыкой. Еще совсем чуть-чуть, и я навеки посвящу себя одному богу. Но неожиданно чувствую, как что-то отвлекает меня, сбивая с ритма. Пытаюсь вернуться в прежнюю колею, показав зрителям, что это лишь мгновение, что все так и задумано, но нет. Снова порыв, и я практически падаю, но успеваю скоординировать движение. В чем дело? Такого запланировано не было. Кто-то явно мешает мне танцевать, выводя из своеобразного транса. Кто и почему? Танцую, но теперь осторожно, с опаской. Обожу глазами зал. Нет, везде я вижу лишь обожание и восхищение. Сейчас зал полностью в моей власти. Даже рота не сводит с меня завороженного взгляда. И тут встречаюсь глазами с Рэем. Он невероятно зол. Таким я еще никогда не видела мужчину. Вопрос, кто мне мешает, отпал сразу же. Но вот почему? Чуть вопросительно под музыку повожу плечом, мол, чего тебе надо от меня? Не видишь, я танцую для своего бога, не мешай. Рэй скрестил руки на груди и холодно сверкает глазами. Отрицательно качнул головой. Я демонстративно ему назло продолжаю свой танец. Недовольно сощурился, и я вновь спотыкаюсь, окончательно сбиваясь с ритма. Наш безмолвный диалог длился лишь мгновение. Решение мне нужно принять очень быстро. Чем рассержен князь, я догадываюсь. Он тут главный. Повелитель, император и бог над всеми. А я узурпирую его власть, соблазняя всех другим богом и посвящая всю себя не повелителю стражи, а чужаку. Никакому мужчине это не понравится. Но когда я создавала этот танец, я Рэя не знала. Танец окончательно продуман и сейчас уже практически ожил. Менять что-то сейчас? Мне поставлен четкий ультиматум. Либо мой стальной бог, и танец тут же прекращается, либо Рэй. Меня заполняет паника. Это будет провал. Задумка ведь меняется, и не факт, что я смогу ее вытянуть без подготовки. Но делать нечего. Или я сейчас прекращаю танцевать и ухожу проигравшей, или посвящаю себя новому господину. Если не получится, опозорюсь гораздо больше. Ну да какая разница, больше или меньше, я не хочу просто так сдаваться. Музыка на самом исступленном моменте прерывается. Становлюсь на колени перед своим невидимым богом в жесте, означающем извинение и признание моей благодарности. И вновь заиграла мелодия. Стук сердца. Вновь поднимаюсь и ловлю взгляд Рэя. В чем-то я начинаю сначала. Не разрывая контакта глазами, вновь медленно, осторожно задвигалась в такт биения сердца. Теперь я танцую только для него. Заигрываю, призывно качаю бедрами, зову. Мечи застыли в вышине острием вверх и словно готовятся обрушить на меня свою кару. Но пока не торопятся, завороженные моими то плавными, то отрывистыми движениями. Чуть склоняю голову, спрашивая. «Ты этого хотел?» «Да». «Князь?» «Нет, повелитель». Улыбается настолько довольно, что мне хочется метнуть в него все мечи разом. Музыка вновь меняется, возвращаясь в изначальное русло. Мечи вновь приходят в движение, и я продолжаю свой танец с оружием. Но теперь мы не вольные, несущие смерть орудия Бога. Мы на службе. У нас новый господин, которому мы верно станем отдавать всю нашу кровавую дань. Я с веерами мечей в каждой руке, словно бабочка с остальными крыльями. Красиво и опасно. Легко порхаю по сцене, демонстрируя все, на что способно человеческое тело и оружие. Как ни странно, но танцевать для вполне осязаемого господина проще и кажется правильнее. Рэй с горящим взором наблюдает за мной, и я купаюсь в лучах его внимания. Мне становится хорошо от этого. Решаю немного поиграть, дразню повелителя, заманивая. Если нужно, я могу стать настолько соблазнительной, насколько и опасной. Своими движениями я будто говорю. «Мой господин, я ваш страж. Я танцую только для вас. Видите, какая я послушная? Исполню любое ваше желание, только прикажите. Пожалуйста». И лишь мертвый мужчина не отреагирует на такой призыв. «Танцую я для Рэя, но ведь мы не одни в зале, а значит, мое признание и зов чувствуют и другие представители сильной половины». «Да что там? Женщины порой тоже хотят обладать столько покорной, податливой и одновременно опасной игрушкой». Рэй недовольно качает головой. «А я смеюсь. Теперь оружие в моих руках живет собственной жизнью, и мне больше не нужна магия, чтобы им управлять. Я страж, который служит своему правителю. Все верно. Окончательно отдаюсь во власть музыке. Огненная счастлива. Она стихия. Ей незнакомо чувство отречения. Она танцует только для себя. Благодаря мне теперь огненная знает, что это такое — танцевать ради кого-то. Непередаваемое удовольствие. Если тот, кому ты посвящаешь танец, откликается на твой призыв и принимает его. Это недалекий жестокий бог. Вот твой повелитель здесь смотрит на тебя». Кажется, время остановилось. Я танцевала и танцевала под горящим взором своего господина. Но вот музыка постепенно стихла, и я остановилась напоследок, со всей силы воткнув меч в пол, в знак своей победы, одновременно показывая, что всегда готова вновь принять любой вызов. Тяжело дыша, опустилась на одно колено, одной рукой держась за воткнутый меч, и покорно опустила голову перед повелителем. Тишина, взорвавшаяся громкими аплодисментами. Мне уже все равно, как оценит меня старейшина стражей. Никогда не чувствовала себя столь великолепно и правильно, будто я, наконец, на своем месте.